Параграф 176. Благодаря тому, что субъект определен так же, как всеобщее, тождество его и предиката, а также вследствие этого и самоопределение суждения положены как безразличные. Это единство содержания как всеобщности, тождественной с отрицательной рефлексией субъекта в самое себя, делает отношение суждения необходимым отношением. Прибавление. Дальнейшее движение от рефлективного суждения совокупности к суждению необходимости мы находим уже в нашем обыденном сознании, так как мы говорим «тем, чем все обладают, обладает род, и оно поэтому необходимо». Когда мы говорим «все растения, все люди» и так далее, то это то же самое, как если бы мы сказали «растение вообще, человек вообще» и так далее.